И сейчас, в тронном зале, восседая возле левой сандалии внука, Галтиса, чувствуя внутреннюю дрожь, впилась глазами в лицо Артабана, хотя ей мучительно хотелось обернуться к Мардонию, от которого сейчас зависело будущее царя. Ксеркс рассчитал все как математик, который выше политика, ибо оперирует он данностями, которые лишены эмоций. Мардоний, ощутив свое внезапное одиночество, вспомнил недавнюю казнь фригийцев, увидел, что все внимание обращено на его врага Артабана, резко поднялся и зычно произнес: «Владыка, ты самый достойный из всех персов, какие были и будут когда-либо. Войны неизбежны, и мы должны собрать армию и начать битву против слабых эллинов». Ксеркс отметил, что Мардоний сейчас выступил как политик, ибо он, во-первых, назвал его самым доблестным, так еще никто и никогда не говорил о нем, а во-вторых, повторил свой тезис о неизбежности войн как его, царский тезис, согласившись таким образом признать свою верноподданную вторичность. С этим все понял Ксеркс и легким кивком головы поблагодарил Мардония. «Артабан, — сказал он, — твой черед!» «Правильное решение, — откашлившись, — начал Артабан. Дело самое важное. Если потом и возникнет препятствие, то это не важно. Решение все равно хорошо. Поспешность к неудачам. Промедление во благо. Ты же, Мардоний, обернулся Артабан, перестань говорить презрительно об эллинах. Ведь пренебрежительными речами и клеветой на их слабость ты призываешь царя к немедленной войне с ними». «Нет ничего страшнее клеветы. Клевета делает преступниками двоих, а третьего жертвой». Ксеркс глянул на Мардония, понял то, что ему надо было понять, и закричал на Артабана так, как кричат на слуг: «Ты малодушный трус! Ты не пойдешь со мной на Элладу, а останешься здесь с евнухами стеречь наших баб!» Мардоний громко засмеялся. Артабан склонился в униженном поклоне. Ксеркс утвердил себя царем. Жизни его отныне ничего не грозило, и Галтиса впервые за 3 года уснула счастливой. Потом будет поход в Европу, и мост через Геллеспонт, и шторм, и гибель моста, и будут воины Ксеркса за этот шторм сечь море и надевать на него оковы, и будут идти мимо Олимпа к Афинам, и будут грабежи, моры, распутство, победы, Фермопилы, будет гибель флота, бегство, казни, оргии, пьяный бред, воспоминания о молодости и ненависть к бабке, к проклятой старухе, которая не остановила. И будет тяжкий и липкий страх, знакомый тем, кто познал медный привкус несвершения, а потом настанет смерть от руки начальника стражи. Штирлиц раскопал в библиотеке, что король Фридрих II Прусский изучал историю древних с профессорами, которые купировали тексты Плутарха, Геродота и Платона таким образом, чтобы юноша воспитывался на триумфах, а не поражениях. Учителя верили. Трагедии персов, римлян и греков проистекали потому лишь, что монархи не имели мобильной армии, которая стала бы постоянным инструментом национальной политики. Армия, приведенная к присяге прусскому монарху, должна оказаться той силой объединения германской нации, которая сможет покарать противника внутри и вовне.